А если конкретно, Джукин дает способность нанести тяжелую внутреннюю травму с применением минимальной физической силы, что в сочетании с манипуляцией над сетью чакры делает мягкий кулак самым мощным и грозным стилем тайцзюцу, известным во всем мире шиноби. Но, даже это не все. Еще, я, отчетливо запомнил одну сцену, как в прошлой жизни Канона, увидел. Из-за владения первородным бикуганом даже клан Ацуцуки также практикует аналогичную форму тайцзюцу, хотя и более агрессивную, чем то, что использует клан Хьюга. Мамашики Ацуцуки продемонстрировал это в битве с Наруто Узумаки, нацелившись на тенкицу и внутренние органы Наруто, он вывел его из боя. Ха! Сплюнул ренегат кровь, и Бикуган заметил, что он активировал технику Макутана, но ничего не сработало, потому что я перекрыл ему целых две важных тенкицу прямо в Кейракуки. Врата боли и врата чуда. Лицо Обито за секунду пролеснуло целую гамму эмоций. Непонимание причины, почему Макутан и другие дзюцу недоступны. Затем, в шерингане оппонента вспыхнуло осознание, что Джукин клана Хьюга только что поздоровался с ним. А, в конце, к нему пришел страх. «Ты боишься?» Прочитал по губам его шеринган мою фразу. После чего, голос выкормыша Мадары прозвучал по округе, резко и хлестко. Шинра Тенси. Единственное, что ему было доступно сейчас, это небесные дадзюцу техники Ацуцуки, где чакра черпается в большей степени прямо из глаз. Путь Тенда. И, еще, в меньшей мере остальные дзюцу Риннингана. Курайбош 3. Вкупе, полет. И противник не обманул ожиданий. Риннинган. Полет. Прокричал Обито, и мгновенно взлетел, убегая под самый верх купола. Остановился у границы барьера, и сразу начал успешно восстанавливать регенерации и сынжу контроль над Кейракуки. Но, не тут-то было. Я не самоубийца, а потому не позволил сбежать этому хитрецу. Датон, Тобитсу Бути, стихия земли, техника летающих каменных глыб. Мое тело запрыгнуло на созданный камень и опять атаковало противника. Бросками кунаев, взрыв тегов, сурикенов, и используя как татами площадку сформированный плоский кусок гранита, тайцзюцу. Ошарашенное лицо Обито из-за последних событий снова окрасилось паникой. Решил сбежать, куда же ты собрался? А, крыса, настиг я его, и сразу нарвался на очередной удар величайшего дадзюцу, Риннинган, Шинра Тенси. Откинул обратно было меня Учиха, как он думал, но на этот раз ренегат обломился. Кагуя Бейкуган, Шинра Тенси. Столкнулись две одинаковых техники, и, пусть моя оказалась слабее, однако ее хватило, чтобы я подобрался к оппоненту. А затем, когда у него только-только вновь появились силы использовать мангикё и воронка портала кому и начало его поглощать, я ударил в Учиху отступника с двух сторон, в полную силу, опять, из обоих миров, реального и Камуи. Ха-а, ладонь вмяла грудину и зашвырнула ублюдка прямо в портал мангикё. Но, затем, к очень сильному удивлению, это кому и окно автоматически и меня тоже втянуло в измерение мангикё Обито. Очевидно, касаться портала руками было не самой лучшей идеей, проскочила мысль досады, пока Бейкуган осматривал окружающий причудливый мир, состоящий из сотен тысяч кубов от маленьких и до огромных размеров. Как только я оказался здесь, дверь в реальный мир сразу исчезла. Путь назад был отрезан. А потом, в новой воронке портала появился и Учиха-отступник, с целой кучей кубов, летающих в воздухе возле него. И уже через секунду, казалось, все измерение Камуи атаковало меня. Десятки и сотни кубов сорвались по приказу Учихи и атаковали бомбардировкой, непрерывной. Использовать для защиты масштабные ниндзюцу ни времени, ни тем более чакры уже фактически не было. Единственное, что оставалось теперь, это очень бюджетные техники. А еще, тайдзюцу, каварими но дзюцу, техника замены. Телепортировался я на ближайший к врагу куб, где была метка, которую ранее оставил мой Кагебуншин, и напал в рукопашную, на максимально доступной скорости, заранее вколов себе стимуляторы, плюс закусив зеленой чакра пилюли от Акимичи. Учиха Газа, командир волчьей стаи, минутой ранее. Прямо сейчас я смотрел невероятное событие, которое навсегда останется в моей памяти, зрелищное сражение двух шиноби С-ранга, отступника Обито и очередной козырь в рукаве Узумаки Вакаши, а именно, тайцзюцу. Сражение, где скорость и техника мягкого кулака сочетались в идеальной гармонии тайцзюцу. С первых секунд поединка зрители, особенно все, у кого было дадзюцу, ощутили натуральный заряд адреналина. Вакаши и Обито, словно два хищных демона на арене Кеккея, начали обмениваться ударами. И беловолосый Сэннин бил с такой скоростью, что глаза почти не успевали за его движениями. Каждый прием Джукина был точно рассчитан, каждое движение, выверено казалось до мелочей. Звуки удара лицо и тело противника создавали симфонию вихря хлопков, которая завораживала и восхищала. Беловолосый, обладатель невероятной скорости тайцзюцу, казался невидимкой в багровом барьере. Его удары летели с молниеносной скоростью, и порой ощущалось, что у него не бейкуган, а шаринган, и именно поэтому он предугадывает движение соперника заранее. Обита же, как теперь стопроцентно подтвердилось, обладает легендарным дадзюцу, красным ринниганом, из-за чего он не сдавался, и каждый его ответный удар был мощным и внезапным. Бой превратился в невероятное зрелище тайцзюцу, где скорость стиля Джукина и стратегия перехватчика пересекались в быстром мгновении летящих секунд. С каждым новым ударом накал страстей возрастал, публика в лице Асумы и особенно Какаши, явно была в шоке. Учихи, поголовно в восторге. Монстры С-ранга демонстрировали не только физическую силу, но и умение адаптироваться к стилю друг друга, в том числе вовремя отступать, что добавляло кровавой интриги и напряжения в поединок. В конце концов, когда Вакаши пробил Кейраку Киабита, и этим мощным ударом швырнул его в портал, а затем сам погрузился в него, оказалось, что большинство наблюдателей встали безопасно друг от друга и теперь смотрели в ту сторону. Сейчас даже Мизунины нервно ожидали, кто кого убьет. Узумаки, что уже победил Егору Каратачи, и сейчас был без чакры и изрядно потрепан предыдущим сражением. Или же мощный шиноби явно С-ранга, и самое главное с легендарным риннинганом в левой глазнице. Битву обоих противников такого уровня силы крайне редко можно увидеть. Мастерство Узумаки и невероятная мощь риннингана. А, еще, уникальнейший мангекё. Как только воронка портала закрылась, бой в ущелье сразу разгорелся с новой силой. Сражение таких соперников на земле и даже в воздухе стало для всех отличным напоминанием того, как важны скорость, техника и главное, кеткигин кайдзюцу в нашем мире полным кровавых столкновений и бесконечных войн. Место обороны Хатаки Какаши. То же самое время. Обито. Быстро мыслил сын Сакума. Что же с тобой стало, друг? Почему ты напал на Коноху? И снова, каждый раз, продолжаешь атаковать нас? Разве это завещал нам Минато-сенсей? Разве ты сам не мечтал стать Хокаге? В любом случае, тряхнул головой Какаши, и прогнав мрачные мысли в угоду дела, добавил в душе, Хокаге сама нужно обязательно доложить об увиденном, детально, менталистам. Слишком много вопросов у Анбу накопилось к Узумаки Вакаши. Откуда у него дзюцу полета? Как давно он его получил? Почему он безжалостно как маньяк вырезал? Определенно, вырезал. Теперь точно ясно, что он целый клан Ичизаку Шимура. И, самое главное, каким образом Сэннин достал легендарное дзюцу божественных дадзюцу и сейчас применяет технику риннингана, шинротенси, и, что еще у него есть? Кивнул себе Хатаки, уже явно предвидя развернутый и перекрестный допрос Анбу, собрание джонинов и Хокаге, непосредственно к Узумаки Вакаши. Под седативными препаратами правды и других детекторов лжи. А между тем, багровый барьер только что рухнул. И чтобы добить Мизукаге, волчья стая рванула туда в полном составе. Потому что если Егору сейчас не убить, то Джинчурики Санби очень быстро очнется. Опять призовет Биджу. Затем, Биджу дамы. И вот, тогда, всем конец. Однако, учихи не успели. Самую малость. Прямо из воронки портала вырвалась целая куча бакхацу кунаев и дзюцу черных кубов. Бабах, дах, кабум. Прозвучала серия взрывов, после которой Обито вновь появился. Закинул Егору Каратачи себе на плече, и ничего не оставив, хищно оскалился. На все поле боя, коноха бойцов, а следом, перед тем как исчезнуть, сказал, Хайнем, 1-0, в мою пользу. Прощайте, листовички, но, я обещаю, очень скоро, мы снова увидимся. Книга 3, шаг 39, карма чакры 3, шаг 39, чертоги смерти, ущелье Раншин, час долой, что будем делать? Асума, Какашитыча, обратился командир волчьей стаи Учихагаза, когда удалось устранить всех мизунинов. К сожалению, не без новых среди коноха бойцов потерь, крайне ощутимых потерь. Наша задача ясна и не изменилась с самого начала. Газасан, защитить кума посольства и раненых людей лазарета, а также обеспечить безопасный отход в Коноху. Устало и хмуро ответил сын Хирузина. Хайнем, а как тогда нам поступить со смертью Вакашидона? Будем искать его тело, и, что делать с пленными? Уточнил две самых насущных темы, тоже крайне хмурые и сильно усталые Учиха. Приказываю, медленно ответил Сарутоби. Пускай наши целые организуют оборону. Остальные, менее раненые, кто может двигаться, срочно сворачивайте лазарет. Тихо добавил, новых пленных, допросить, и всех устранить. Конвой мы больше не осилим, но, тела, запечатайте. Вакашидона, снова уточнил участь судьбы беловолосого сынина Учихагаза. К сожалению, сейчас не до тщательных поисков. Указательно кивнул головой Асума на развороченное поле сражения и множество своих сильно раненых бойцов, но аналогично уточнил, без двояких толкований. Пускай Канзуши-сан своим бейкуганом проверит округу. Если не найдет, то зря не тратьте время, не ищите. В конце концов он мог, как и в прошлый раз, отступить, уйти в мир призыва. Последней своей фразе Асума и сам не поверил, потому что Вакаши еще очень давно имел возможность бросить кума посольства и легко отступить. Однако, непреклонно, до конца оставался его защищать. До самого конца. Хай, коротко и резко ответил собеседник, но поняв именно по своему приказ Сарутоби, молча ушел, опустив голову, еще более мрачным лицом. Дел еще было слишком много, а обо всем остальном можно подумать и потом, на собрании клана Учиха, немного позднее. Отряд Асумы на марше. Да, несмотря на неравные силы, подумала Асума, я смог вдохновить своих шиноби на стойкость. У меня даже получилось организовать достаточно хорошую оборону, пусть и заемными силами, но используя каждый доступный ресурс, чтобы отразить атаки врага. И, пожалуй, наблюдал за караваном и анализировал свои поступки сын Сандэми, эта битва, на моей памяти, была самой жестокой, и когда дзюцу с кунаями свистели над головой, даже не было время подумать о собственном будущем. Пришлось буквально бросаться вперед, практически в пасть шинигами, чтобы поднять дух своих ниндзя. Но наша общая целеустремленность таки дала свои плоды, она стала символом надежды для каждого из нас, и особенно тех, кто находился в лазарете. Да, мы смогли отразить атаку кровавого тумана, и даже самого Мизукаге, но цена этой победы была высокой. Множество раненых прямо сейчас нуждаются в немедленной помощи, и похоже, их время на исходе. С мрачным лицом, и камнем на сердце, Асума понимал, что ему пришлось принять трудное решение. Даже оставить, возможно, еще живого союзника шиноби С-ранга, Узумаки Вакаши, наследника древнего клана Узумаки. Клана, который этим фактом будет крайне недоволен. Но организация упаковки раненых и быстрого отступления являлась приоритетной, сейчас для этого самого удачного отступления каждая минута была на счету. А, поэтому, собрав остатки своих сил, пришлось отдать нелегкий, но приказ срочно покинуть поле боя и ускоренно двигаться в Коноху, навстречу подкреплению Анбу. А уже там, спокойно, в деревне, можно будет передохнуть и получить наконец-то необходимую и полноценную, а не походную медицинскую помощь. Как говорит отец, вспомнил Асума слова старика Хирузина, решение командира никогда не бывает легким, но также нужно четко понимать и делать выбор в пользу, что жизнь своих шиноби, раненых и самой миссии гораздо важнее любой битвы, и даже жизни, пусть и хорошего, но одного ниндзя. Пространство земель Рьючида, лаборатория Узумаки Вакаши, Дмитрий Гром. Так случилось, что сегодня первый день моей памяти, когда я перешагнул черту собственной смерти. Сегодня сама жизнь поделилась невероятным и в то же время тревожным опытом, который произошел со мной. Но, пожалуй, начать стоит с того, что я умер, а затем я проснулся в стеклянном боксе, заполненном водой. Сначала я не понимал, где нахожусь. Вода вокруг меня была прозрачной и холодной, а легкие чувствовали, как будто их сжимает невидимая рука. Конечно, разум пытался вспомнить, как сюда попал, но память была затуманена. Когда я поднял голову, то увидел кардиомонитор, тихо и ритмично издававший звуки, как будто специально нагнетая обстановку. Бип-тинь-бип, раздавалось электронное эхо по темной комнате. Зеленые огоньки примитивного халтермонитора мерцали, показывая, что я еще жив. Пока рядом стояли кислородные баллоны. Их металлическая матовая поверхность блестела под тусклым светом лаборатории. Сознание сразу приободрилось и почувствовало облегчение, узнало, что доступ к кислороду есть, но страх овладел мной, когда пришло понимание, что нахожусь в замкнутом пространстве. На полу виднелись толстые силовые кабели, проложенные будто бы хаотично. Они выглядели как змеи, ползущие по гладкому покрытию. Я понимал, что это оборудование связано с моим состоянием, но в этот момент не мог разобраться, даже для чего оно предназначено. Мое сердце колотилось быстро, словно после хорошего спринта, я чувствовал, как пульсирует кровь в висках, мощно, нагнетая сильную боль на и так слабо, что сейчас понимающий расфокусированный мозг. Подсознательно, я постарался успокоиться и сосредоточиться с помощью дыхательных упражнений пранаямы, потому что всегда прибегаю к помощи йоги, когда нужно привести сознание в порядок, и это получилось уже спустя пару минут. Сознание начало обыденно погружаться в полумедитативный транс, я начал ощущать тело намного лучше. Еще через какое-то время, как и положено, все чувства постепенно обострились. Теперь, вода вокруг меня хотя и была холодной, но, несмотря на это, организм вдруг ощутил, каким-то непонятным, даже невероятным энергетическим чувством, что она словно бы обнимает меня, позволяя немного расслабиться. Глаза начали осматриваться, искать выход, но что странно, стали делать это под каким-то слишком широким, можно сказать, диким углом обзора. Однако даже так монолитные транспарентные стены личного биобокса, тюрьмы на вид были непробиваемыми. И в этот момент я понял, нужно собраться еще больше, максимально, найти в себе силы, чтобы освободиться из стеклянного заточения. Легкие начали дышать гораздо медленнее, а разум сосредоточился на ритме моего сердца. Пришлось надеяться, что с помощью необычного зрения, а то, что оно достаточно необычное, я уже в должной мере ощутил, смогу найти способ выбраться из этого сюрреалистичного, но одновременно странного в мрачном смысле места, очень и очень мрачного окружения. Какое-то время я продолжал наблюдать, все было спокойно. Как вдруг, неожиданно, помещение лаборатории, в которой стояла моя биокапсула, словно бы проморозили, ощутимо, а затем оно физически стало казаться еще и опасным, спустя несколько секунд даже жутким. Опять непонятным каким-то внутренним, скорее энергетическим чувством я внезапно ощутил чье-то присутствие, жутчайшее, а следом, отчаянием нахлынул всеобъемлющий и беспричинный страх. Однако, потом, к моему сожалению, все быстро встало на свои места, в самом худшем из смыслов, и причина моей паники в том числе показала этой мрачной реальности свое объяснение, тоже достаточной степени жуткое объяснение, да такое, чтобы любой здравомыслящий человек и даже атеист в моем лице, увидевший эту хрень, за секунду посидел на глазах. Не знаю, как получилось это увидеть, но прямо сейчас высоко над головой появилось нечто полупрозрачное, скорее даже спектральное, гораздо больше человека. Оно было в рваной хламиде, имело страшную демоническую рожу с красными рогами и длинными растрепанными волосами седого цвета. А еще, это существо, очень похожее на японского шинигами, пришла озарением внезапная мысль, зажала в огромной клыкастой пасти острой заточки кинжал на вроде одностороннего танта в зубах. Пальцы очень медленно и панически заскользили перед стеклом, заискрились неясной, но страшной энергией, а непонятно как, даже сквозь закрытые веки, взор замер истуканом в шоке, не веря тому, что видит. Эта спектральная сущность, вдруг всплыла одинокая во тьме туманного разума, однако очень яркое воспоминание, призываемое для использования фуу-индзюцу клана Узумаки. Своим необычным зрением я внимательно пригляделся к этому шинигами, и под встречным изучающим, словно взгляд патологоанатома, смотрящего на любопытный научный образец разделанного трупа взором потустороннего существа, я начал рассматривать его внешность. Шинигами, а это был несомненно он, только что полностью материализовался полупрозрачным, изможденным призраком с демоническим видом. Как уже отметил мой неожиданно очень возросший четкий глазомер, он намного больше человека, с длинными, лохматыми белыми патлами, из которых выступают два красных рога, а также пурпурной кожей. Одет же он был в большое белое кимоно и поверх шеи, а также в левой руке держал молитвенные бусы. Эта сущность, шинигами, продолжала молча меня изучать, пристально разглядывая, казалось, саму мою суть. Но вот и этот момент закончился. Танта во рту шинигами внезапно исчезла и мгновенно появилась в правой руке. Рот сущности жутко оскалился, показывая его острые зубы и очень длинный, почти змеиный язык. Его глаза сверкнули потусторонним светом, казалось, промораживая всю суть моей бренной души, определив ее качество по каким-то своим неясным простому смертному критериям. Затем по правой руке демона, держащей танта, начали распространяться татуировки, светящиеся фиолетовым светом, и они излучали холод. Нет, снова, внезапно, откуда-то из глубины подсознания всплыла мысль понимания сути происходящего. Это не татуировки однозначно, это проклятые печати. Вот сущность неспешно подошла к биобоксу, и гигантская рука шинигами своими длинными когтями также неспешно, скорее даже по-хозяйски, потянулась к моей груди, и к моему ужасу вошла в нее. Схватило, обжигая весь организм дичайшим холодом, и начало нечто вытягивать. Саму мою суть существования. Но, вдруг, у меня на груди появилась и вспыхнула ослепительным светом татуировка в виде трех символов Тамой, образующих правильную окружность. И этот свет, наполненный мощнейшей энергией, смог втянуть мою душу обратно, резким рывком. А то, что это была именно душа, не осталось сомнений. Я почувствовал всем нутром, что оно именно так. В ту же секунду Шинигами и мои глаза встретились. А еще через какие-то пару-тройку мгновений я услышал внутри своего разума эхо голоса этого потустороннего жутчайшего существа. Блуждающая душа, вскоре ты вспомнишь, что Узумаки Вакаши, он осознанно отдал душу, спасая тебя от пожирания человеческой сути самим Древобогом. Пронесся в моей голове поток мыслей-образов, которые сейчас насылал жуткий собеседник. Мысли того, как в подземельях некоего ледяного мира, меня от ужасной участи лишения даже посмертия спас красноволосый японец-полукровка с почему-то очень знакомым лицом по имени Узумаки Вакаши. Узумаки Вакаши углубился деталями Шинигами, с рождения был посвящен мне, и служение храму Узумаки Миндау. Он отдал жизнь за тебя, а ты забыл про его долг передо мной, долг всех Узумаки, посвященных Узумаки Миндау. Выбирай сейчас, либо в следующий раз, несмотря ни на что, ты заплатишь по счету, либо же, как прошедший сквозь смерть должник Узумаки Миндау на всю свою данную тебе жизнь и следующие инкарнации, станешь, как подобает моим жрецом, Узумаки Миндау. И тут, словно прозрение, в мою голову ворвался целый поток мыслей и воспоминаний, почему-то в первую очередь связанных с Узумаки Вакаши и непосредственно с этим демоном Шинигами, и даже способности означенной жуткой сущности. Непонятным образом откуда-то я узнал очень многое, и это самое многое от того, что увидел, мне стало плохо в душе. Как оказалось, главная сила Шинигами заключалась в его способности насильственно извлекать души как призывающего, так и цели, на которую его натравили, отрезая их своим танто и запечатывая внутри живота. Потусторонняя сущность делала это при помощи призывной техники Узумаки под названием «Поглощающая печать мертвого демона», которую, как оказалось, совсем недавно использовал Минато Намикази, местный правитель деревни Шиноби, селения Ниндзя со знакомым названием Канахагури Носата. Подозрительно очень знакомым, но суть дела не в этом, а в следующем. Количество души жертв, которые могут быть успешно извлечены и запечатаны, зависит от уровня вызывающего пропорционально внутренней энергии, некой чакры, цели. Но что более важно, независимо от успешности запечатывания, Шинигами всегда запечатывает душу пользователя при завершении данной техники. А в данном случае, поскольку он пришел лично за моей душой, но по каким-то неясным причинам ее не забрал, то у меня появился шанс избежать страшной участи пребывания вечных мук в животе Шинигами. Также я узнал, что благодаря специальной маске, хранящийся в храме масок клана Узумаки в Неконохагакуре, содержимое желудка означенного демона может быть насильственно высвобождено путем принесения жертв. Пока я вспоминал, правая рука этого самого демона в ожидании светилась печатями, а левая, явно отмеряя время для ответа, считала последние 8 из 40 бусин острым когтем. Я согласен вернуть долг жизни за Узумаки Вакаши, а еще за себя. Признался искренне себе, что лишение посмертия само по себе страшная вещь, которой я избежал, и теперь должно быть оплачено справедливо, в полной мере перед памятью Узумаки Вакаши. А потому, глядя в мрачное лицо Шинигами, крайне сосредоточенно спросил, что мне нужно делать. Встань на колено и опусти голову. Эхом окутывая голосом власти весь разум, прозвучали слова: долг Узумаки Вакаши ты вернешь в этой жизни, устрани всех, кто связан с Джашином, и наконец прими службу Узумаки Миндау. Сказал и исчез Шинигами, напоследок оставив, что именно делать в этом самом Узумаки Миндау. Тем временем взор моих глаз только-только заметил, что крышка стеклянного бокса давно поднялась над моей головой, на фиксаторах под потолком, а прозрачный биораствор, пока я лично в позе грибанного терминатора стоял не дыша, начал уходить по дренажным каналам. Само окружающее пространство же, как будто сдернуло с себя мутную прозрачную пленку псевдореальности Шинигами, и вернуло к обычному миру, в том числе и без памятства моего разума, отступила назад, а затем, резкой болью, текущей кровью из глаз, и непонятным напряжением всего организма, я вспомнил все, в том числе и храм масок Шинигами, Узумаки Миндау, и то, как хитрый демон только что, пока я был максимально уязвим и без памяти, он подставил меня. Но это мы еще посмотрим, кто кого, и пообщаемся. потому что по-хорошему подобные сделки нужно предлагать исключительно на свежую голову. И только так, Дмитрий Гром, час спустя, что теперь можно сказать об осознании собственной смерти? В моем случае лишь одно, на эмоциях, и, нецензурное, обида. Мразь, я вобью тебе в глотку твое лицемерие. Продолжал я стоять в биокамере и вспоминать, как эта трусливая тварь натурально сбежала из измерения Камуи, и тем самым заморозила, остановила в нем само время. Он, убежав, таким образом, обездвижил все измерение Мангитё Камуи. А без применения ручных печатей я не то что активировать телепортацию, а даже дышать не мог и тем более шевелиться. Вообще, Обито, он изучал меня, эта лицемерная тварь, играла со мной. Ты жестоко расплатишься за смерть Вакаши, 10 октября. Кулаки злобой как Т-101 уперлись хрустом об сминаемый под ними металлический пол биокамеры. Абейкуган, словно рентгеном, взглядом терминатора просветил все вокруг. После чего, мой гневный разум прямо сейчас выбрал для себя самую, приоритетную цель. Я, 100 крат сильнее, отомщу, за, себя, обещаю. Слышишь, Обито, главное, теперь, ты, да именно, ты, просто, дождись. Книга 3, шаг 40, карма чакры 3, шаг 40, наследие Джуби, Дмитрий Гром, 5 дней спустя, после первого собственноручно проведенного перерождения в новом кеккигинкой Кагуя теле, я, как уже обладающий опытом по стабилизации практик сен-чакры и эволюции Кейракуки, естественно первым делом погрузился в глубокую медитацию. Еще в ледяном мире Кагуи я случайно выяснил, затем подтвердил многими месяцами практики и теперь точно знал, что для полной адаптации организма к сен-чакре и достижения скачкообразной эволюции до уровня сын-нина всех клеток тела необходима многодневная непрерывная, но что более важно постепенная нагрузка своей кейракуки, означенной сен-чакрой. И, поэтому, подвергая уже ранее подготовленный очаг чакры Кагуя медленно возрастающей равномерной нагрузке и внимательно в особом состоянии транса наблюдая бейкуганом за постепенной адаптацией чакра-каналов и тенкицу, мне, чтобы выдержать такую нагрузку на новый организм, пришлось регулярно применять технику янтарной регенерации, буквально по истечении каждого часа, и не сходя с места. Естественно, для достижения внутреннего состояния сознания сын-нина, а также глубокого раскрытия своего потенциала первородного бейкугана потребовалось буквально по старому шаблону предыдущего тела собственноручно изменять свой кейракуки. Как уже делал раньше, я сел на мягкий коврик в уединенной комнате лаборатории Рьючида, закрыл глаза и начал пропускать ощутимые объемы сен-чакры через весь организм, тем самым погружаясь в медитацию и пассивно позволяя бейкугану отслеживать ситуацию, а разуму спокойно наблюдать за всей энергетикой, чакра-каналами, тенкицу и, конечно же, эволюционным развитием именно глазниц первородного дадзюцу. 5 дней медитации пролетели для меня словно один миг. Я погружался все глубже в процессы изменения своей кейракуки, постепенно наращивая давление чакры на тело и одновременно сливаясь с внешним миром Рьючида, постоянно черпая его повышенный фон природной энергии из домена драконьих пещер. Вокруг меня царила тишина, лишь иногда где-то далеким фоном прерываемая звуками аппаратуры халтер-мониторов и прочими датчиками в лаборатории. Я чувствовал, как моя энергия начинает циркулировать с каждым циклом быстрее и становясь более плотной и мощной, она обретала форму и силу единой сен-чакры, соответствующей аналогичному эталону из ледяного мира Кагуи. Внезапно, на 4-й день, когда я достиг пика своей концентрации, внутри организма произошли неожиданные быстрые скачкообразные изменения. Прямо тогда, казалось, сама суть кейракуки трансформировалась во что-то гораздо более плотное, и даже пробудился особый подвид энергии, по своим характеристикам очень похожий и известный как чакра биджу, лишь двукратного не достигая ее плотности, или около того. С этим перерождением произошло нечто удивительное. Чакра, словно живое существо, начала наполнять мое тело мощным адреналиновым потоком, и к огромному удивлению активно взаимодействовать с геномом Кагуя еще сильнее, укрепляя костную структуру и сверх того усиливая геномом предыдущего чакра-носителя Узумаки каждую клетку нового тела. В данный момент я ощущал, как мой организм становится более легким и сильным одновременно. Энергия буквально текла по венам, наполняя кеккигинкой Кагуя жизненной силой Узумаки. И в этот самый неожиданный момент, когда единый чакра-поток двух геномов Кагуя и Узумаки захлестнул тенкицу моей головы, а конкретнее, каймон, первые врата открытия, которые находятся в левом мозговом полушарии, открыв эти врата, ты устраняешь ограничения мозга на мышцы, чтобы можно было использовать 100%, тогда как обычно человек использует только 20% максимальной силы своих мышц, во избежание их распада, а также кьюман, вторые врата спокойствия, которые находятся в правом мозговом полушарии и дают больше выносливости, то произошло нечто поразительное. Из-под растрепанных длинных волос, сильно зудящими нервами, быстро начали расти два коротких рога. Причем, именно этот раз был уникальным, поскольку теперь Бейкуган наблюдал рост не рудиментов, которые регулярно прорастали в моем прошлом теле, сосуде по имени Узумаки Вакаши. Нет, нет и еще раз нет. Теперь это были настоящие рога кетки Гинкай Кагуя Ацуцуки, очень и очень похожие на те самые, которые имела богиня-кролик, Кагуя Ацуцуки. Они прорастали прямо на висках, поднимаясь на высоту более 15 сантиметров. Я чувствовал, как с каждым мгновением моя связь с энергией буквально и геномом Кагуя становилась все сильнее. Похоже, на этот раз, именно эти рога пробудились своим кетки Гинкай божественным геномом наследием Ацуцуки и стали отражением его истинной природы, природы генома Кагуя. Однако, дальше, началось вообще то, чего я совсем не ожидал, поскольку в целом Рьючида закрытый от внешней реальности домен, а в частности данная комната для медитации была еще дополнительно изолирована с помощью фуин от всего мира, а именно, с завершением роста рогов, в моем разуме неожиданно раздался глубокий, мощный и до боли знакомый своими ракочущими нотками голос. Это был голос девятихвостого демона леса, Кьюби Ноика, который, казалось, теперь однозначно являлся частью меня самого, а если еще точнее частью моих рогов. Он медленно и надменно пафосно произнес: «Наконец-то, ты пробудил свою истинную сущность, Вакаши. Ты, подобно Хамури младшему брату Рикуда, сыннину двух путей стал наследником силы, которую давно забыл этот мир. Чакра двух путей, используй ее очень аккуратно, особенно в первое время. Также, заметно растяжное и вкрадчиво, словно ступая на крайне тонкий лед», добавил демон, «я чувствую, что тебе, Вакаши, совсем недавно пришлось познать явно болезненное событие, процесс перерождения, и, вместе с ним, ты стал больше похож на младшего брата моего отца». Речь идет об Хамури и Ацуцуки. Я ментально уточнил у древнего демона Кьюби, об каком именно из двух сыновей богини-кролика он говорит. Перестраховки ради однозначно сей факт не помешает узнать, и это лишь укрепит мои планы по дальнейшей своей эволюции. Да, младший брат отца, с глазами цвета желтой луны. Девятихвостый подтвердил мою догадку. Подожди, погоди, Кьюби, я ведь точно помню. Решил вытянуть побольше достоверных сведений у Курамы. Когда умирал, то чтобы не оставлять врагу ничего, даже рогов, мне пришлось взорвать свое тело с помощью Юрашиша Фуиндзюцу, сферы абсолютного поглощения. Поэтому, каким образом мы сейчас можем общаться друг с другом? А, Кьюби, после активации данной печати на моем теле помню, как отчетливо проявились 4 канзи поглощения всего, которые резко отдалились на расстояние 5 метров, и, разбрызгав черную фуинжижу, образовали сферу. И все, что попало внутрь этой сферы, без исключения, мгновенно уничтожилось. При этом, понятное дело, я тоже умер. Человеческое тело нужно лишь для появления низших людей на этот свет, продолжил надменно Кьюби. Я, как сильнейшая часть Бога, уже закрепил свою душу к твоим рогам, с помощью чакры. И теперь, где бы ты ни был, Вакаши, но по твоей обозначенной и особенной чакре, всегда найду тебя. Вакаши, ты буквально на ближайшее время стал частью меня. И чем же моя чакра настолько особенная? Пришлось лично уточнить у самого сильного Биджу. Конечно, я чувствую, что чакра моего нового тела сделалась плотнее, чем была раньше. Но, почему, ты говоришь, что теперь она стала особенной, девятихвостый, не просто особенной, ответил Курама. Сейчас твоя чакра стала практически такой же, как у младшего брата отца. Теперь, Вакаши, по своей сути ты начал вырабатывать чистейшую природную энергию. Подобно мне, только сильно слабее меня. Насколько слабее, можешь точно сказать, я тут же ухватился за оговорку хитрого лиса. И к моему удивлению он даже почему-то ответил, хех, примерно в 10 раз. Через минуту молчания произнес с оттенками легкого веселья в голосе Курама, и сразу насмешливо фыркнул. Хаэмха, сейчас, Вакаши, твоя чакра даже слабее в 2 раза, чем у однохвостого Шикаку. Ха-ха-ха, в конце таки заржал демон, и еще более насмешливо добавил, но не расстраивайся, партнер, для человека ты теперь очень неплох. Я бы даже сказал, что после Рикода и его младшего брата Хамуры, Ты идешь в хвосте на третьем месте. Ну, может быть, еще после Хаширамы Сынджу, Кьюби. Отозвался я возмущенно. Не сравнивай меня с этой психованной енотовидной собакой. Тем более в худшую сторону. Слышишь, я видел однохвостого. Пришлось вспомнить опыт Хьюги Ичиро на прошлой ТМВШ и его сражение в Суне. Пусть моя чакра слабее, но зато у меня с головой все в порядке. Ха-ха-ха. Засмеялся снова огненный лис и очередной раз спросил, сквозь биджевый смех. Значит, ты тоже не любишь малыша Шикаку? Где ты там малыша увидел? Этот больной на голову енот метров 100 в высоту, не меньше. Хотя ж, нет, он даже больше, чем Санби, с которым я сражался на прошлой неделе. И, как результат, кто победил, ты или Исабу? Сразу очень заинтересовался девятихвостый, а заодно явно намеренно проговорился, зачем-то сообщив мне имя треххвостого, и, следом попросил, Вакаши, дашь посмотреть, как вы сражались, Имен, откроешь память, надавил мне на доверие хитрый девятихвостый интриган, да, легко, смотри, на здоровье, я вообще не повелся на подначки Кьюби, и тем более уж доступ к своему разуму Курами не открыл, перебьется псина сутулая, нет-нет, все намного проще. Обладая техниками Яманака, я транслировал прямо в своей голове воспоминания последней битвы с Мизукаге и гребаным Санби. Хо-о, неплохо, для человека. Явно наслаждался Курама просмотром видео битвы, и заодно комментировал. Иссабу, как обычно, неповоротлив. Поэтому, он и попался на трюк с Биджудамой, который тоже пытался провернуть со мной проклятый Яндеми. Но у мерзавца ничего не вышло. Досмотрев, в самом конце рыкнул демон, и, замолчал. Надолго. Так что стало с моей чакрой, я решил спросить, поскольку надоело ждать, собеседника прямо в лоб. Кроме того, что постоянно мы можем общаться с тобой, какие теперь это дает нам двоим преимущества, а, партнер, а тебе, Вакаши, этого мало? Почему-то сразу набычился демон-лис, и, раздраженно сказал, какие же вы жадные люди, сколько вам не давай, а вы просите все больше и больше. Че что, ты совсем обнаглел, рыжая шуба? Последняя фраза этого наглого лиса меня в душе аж перекосила от негодования и возмущения, после чего пришлось резко напомнить ушлому собеседнику, как дела обстоят с ним на самом деле, и какой именно договор нас связывает. Нет, девятихвостый, это, не я попросил сделать из себя твой временный якорь души, а, наоборот, это, именно тебе было нужно, ответил я наглой рыжей морде, и сразу жестко добавил. Если помнишь, у нас с тобой был договор, я освобождаю тебя от рабства призывного зверя Мадары, и твою инь половину из живота шинигами, а, ты, в свою очередь честно работаешь со мной, ровно 7 лет, разве, не так, Кьюби? Пришлось повторяться снова рыжему паразиту, первую часть нашей сделки я уже выполнил, согласен, а вот ты, в ответ, пока, лишь просто болтаешь со мной, и знаешь еще что, девятихвостый? Пришлось перебить начавшего было говорить чакра зверя. Я, тут, около недели назад пообщался, лично, с самим шинигами. Последние мои слова заставили Курому буквально превратиться в слух и даже замереть с открытой пастью. Еще бы, девятихвостый отлично чувствует, что сейчас его никто не обманывает. И, представь себе, напарник, как только я умер, а затем, когда перерождался, буквально в первый час рождения, пока не имея еще всей своей памяти я был очень слаб, то, шинигами, он появился прямо на этом самом месте, и затем, этот бог хитро воспользовался временным отсутствием моей памяти, заставил стать его личным жрецом, какого а, и, ты, согласился, вкратчиво и в то же время подозрительно спросил навостривший уши огненный лис, Вакаши, скажи мне, что нет, ты наследник божественной воли, внук Хамуры Ацуцуки, дальний родственник богини, и частично, пускай совсем мизер, но даже унаследовал чакру самого Джуби. Ты же отказался? Да, к сожалению, нет. На тот момент я даже не помнил, кто я такой. А, шинигами меня подловил на слове в самый уязвимый момент. Пришлось показать мне это воспоминание Курами. Будь проклят этот хитрый божок. Шипя чуть ли не змеей выругался хвостатый партнер. И ведь как вовремя подсуетился, ты хоть понял, что ты натворил? Вдруг рявкнул Биджу. Аж в голове загудело. И даже не дожидаясь вопроса сам пояснил, Вакаши, теперь когда шинигами заберет твою душу, то и я, полностью уже окажусь в его животе, вместе, с моей инь половиной, навсегда, ну извини Кьюби, развел я руками злорадно продолжив, у нас с тобой ведь был договор, конечно был, и пока меня убивали, ты решил забыть об этом, просто отсидеться. Так что теперь смело продолжай в том же духе, и мы станем рабами Шинигами. Навечно. Конечно, я, тут же, спросил, если сам не знаешь, как отменить сделку с Богом Смерти, на подобные вещи со слов отца, способен только другой Бог. Через 10 минут раздраженно и крайне мрачно ответил таки девятихвостое недовольное рыло. Но отец с его риннинганом бы тоже смог. Однако если говорить точно, то такое однозначно осилит великая мать чакры, богиня-кролик. Еще Вакаши, у тебя есть возможность самому пробудить риннинган. И тогда лично попробовать снять метку шинигами, которую после того, как присмотрелся, я теперь определенно вижу и чувствую на твоей душе. Хм, ясно. Я коротко кивнул, отодвинув мысль об снятии поводка шинигами на более удобное время. А пока еще терпит, решил вернуться к нашим баранам. Ну так что, партнер, мне ждать от тебя помощи, если все станет плохо, или мы разрываем сделку? Пришлось вновь спросить демона. Ну а, если ты сейчас просто не можешь помочь, то так и скажи. Хорошо, Вакаши, договорились. Раздраженно рыкнул огненный зверь. Уточнил. Твоя чакра, поскольку не джинчурики, то слаба для моего полноценного появления. И ее очень мало. Однако, добавил демон, все-таки кое в чем, даже сейчас, я могу тебе помочь. Смотри внимательнее. И запоминай. Учись, Вакаши, как именно нужно обращаться с чакрой, сказал огненный собеседник, и начал таки пояснять и параллельно показывать суть своей помощи и страшных по разрушению техник. Дмитрий Бром, немногим позже, ошеломленный, но одновременно и вдохновленный, от огромного количества свалившихся на мою голову за последнюю неделю событий, я начал осознавать, что теперь жизнь навсегда изменилась. Я больше не был просто одним из Узумаки или инкарнатором, даже с учетом прошлой жизни. С сегодняшнего дня я стал носителем древней крови под названием Кекки Тота, тройной геном, силы, которая могла изменить мою судьбу и, возможно, даже судьбы окружающих людей. Теперь моя чакра со слов Курамы была практически такой же, как у юного полукровки Хамура Ацуцуки, лишь немногим по непонятным причинам не доставая до его уровня. С сегодняшнего дня, когда мои глаза смотрели в зеркало, то было отчетливо видно не просто свое отражение, а отражение своего наследия, двух рогов Ацуцуки, которые стали символом древней крови и моих трудов. Я отлично понимал, что впереди меня ждет очень много испытаний и опасных противников, но с новыми силами нужно быть готовым встретить их лицом к лицу. Это последнее перерождение буквально стало моим началом нового пути, полным рисков, но и возможностей. Теперь я был полон решимости использовать свою силу, не очень-то ее и скрывая, чтобы защищать свою семью и исследовать тему души в глубинах Фуиндзюцу. Это стало только началом моего путешествия, и я определенно знаю, что впереди меня ждет нечто невероятное. Книга 3. Шаг 41. Карма чакры 3. Шаг 41. Белый шум. Дмитрий Гром. Ущелье Раншен. Закатное солнце медленно умирало за горизонтом, окрашивая местность ущелья Раншен кровавыми красками, когда моя тень упала на раненый пейзаж бесчисленных кратеров недавно прошедшей здесь битвы. Левитирующие маяки для межпространственных перемещений, сделанные мной и оставленные летать в небесах стратосферы еще накануне кровавых событий, произошедших тут, уже частично оправдали себя. Да, конечно, пришлось еще 5 часов лететь, ускоренно добираясь из каньона Сикоку, где собственно я и установил межпространственный маяк, сделанный с помощью Шикацумику. Но оно того явно стоило, поскольку на предыдущем поле сражения Сикоку прямо сейчас уже трудились мои кагебуншины, вовсю мародерствуя уникальные трупы кекки гинкой врагов из кланов Хашигаки, Юбки, Хазуки, и самое главное, добывая как можно больше генного материала клана Кагуя и его воистину мертвенный костяной пульс. Большинством данных по этому гену теперь я был буквально кровно заинтересован. Плюс, дабы остальному биоматериалу тоже не пропадать даром, и максимально пополнить коллекцию личной лаборатории, работа клонов продолжала неустанно кипеть. Я же, аккуратно подсчитав разницу времени между Рьючидой и нашим миром, составляющие 3:1, тоже не сидел сложа руки и решил разжиться еще и мародеркой трупов клана Теруми. И кто бы потом не говорил про мерзкую суть того, чем я сегодня именно тут занимаюсь, но извините меня, двойной кекки гинкой с чудовищно сильными элементами лавы и кислоты, что недавно показало сражение Джонина в Теруми, плюс канон и красотку Теруми Мэй, которая как Мизукаге расплавила даже Сусана Саске одним лишь плевком, никто здравомыслящий про такое забывать бы точно не стал. Это реальная сила, и на волю случая и будущим шаловливых рученок какого-нибудь местного кабута я оставлять однозначно не буду, ибо зачем своими руками усложнять себе жизнь, так что, пускай лучше потом меня называют как одного гигантского питона из мультика «Маугли» в прошлой жизни, земляным червяком. Чем отдавать такие ресурсы непонятно кому в качестве будущей мертвой армии и самому упускать очевидную выгоду. Да и хоть фантастическим совпадением, если мне дадут подобное прозвище, здесь я сильно мстить не стану, потому что по факту Датон он же и есть моя основная стихия земли. А недавно усилиями знаменитого на весь мир филантропа Канахи, сын Нина Рыча, я, еще и с Рьючидо официально закорешился. Так что, шило в мешке не спрячешь, надолго. И... кстати, вспоминая о нем, куча исинодзюцу, ладонь хлопнула об поверхность земли, после чего в облаке белого чакра дыма появилась одна мелкая деловая шкура в виде живого шнурка длинной 60 сантиметров, породы рьючидо, холоднокровная, ушлая самка, которая начала сразу нагло шипеть, брызжа слюной, агрессивно. Кто? Посмел? Зэ за душу. Появлением своей удивленной морды подтвердила Шааши факт моего контракта с Рьючидо после смерти тела Вакаши. Теперь стало очевидно, что мое имя именно в свитке призыва с данной змеей почернело, тем самым обозначив гибель контрактора. И как сейчас понятно, Шааши, являясь торговцем информацией, сразу пронюхала об этом, ибо актуальные новости, ее хлеб, и именно потому прямо тут змея нагло шипела на всех. Явно испугалась бедняжка, моей чакры, призыву в непонятные епеня, и главное неясное с какой целью, и еще вопрос, кем? Здравствуй, Шааши, чудесно выглядишь. Приторно ласково я сказал приветствие кот, и протянул намеренно букву С, тем самым обозначив себя, а затем, сразу, пока она недоумевала и задавалась вопросом, что происходит, как такое возможно, и кто виноват, я, подрезал ее наглое поведение, спародировал Рачимару, и, тоже шикнул, пасть закрой. Хватит наглеть, и, уже, слушай сюда, Вакаши, удивлению змейки курьерши сейчас просто предела не было, она ошарашенным видом целых 5 секунд пялилась, а потом подползла обнюхать, и даже своим раздвоенным языком, когда осмелела, забралась и лизнула нехилую дозу чакры, якобы на пробу в самом конце, а затем, вообще обнаглела, по-хозяйски обвелась вокруг моей шеи и гипнотическими бусинами глазами уставилась прямо перед лицом, утвердительно качнула мордой каким-то своим змеиным мыслям, и вкрадчиво прошипела, опять утвердительно констатируя очевидный для меня факт. «Приветствую, Вакаши, я чувствую, что совсем недавно ты сбросил шашкуру и обманул смерть. Поздравляю, Шааши, твоей логике нельзя отказать, но это секретная информация, ясно, и...» То, что я погиб, никому, вообще нельзя разглашать, даже Рьючидо, по крайней мере ближайшие пару лет, уяснила М, и пока я забалтывал зубы этой торговки вместе с моей чакрой, которую она жадно поглощала как не в себя якобы для 100% сличения подлинности контрактора, шпионский фуин-маяк вместе со значенной моей чакрой тоже переполз на тело этой вечно голодной до халявы самки, породы бизнес Рьючидо. Хотелось быть 100% уверенным, что она не нарушит условия сделки. А заодно, тайно, я очень-очень стремился узнать, действительно ли, при нападении на Мейбокузин, домен жаб, змеи окончательно утеряли жемчужину Кагуи, пророческий шар, который открывает Циннину и показывает словно фотокамера орбитального спутника с высоты лица нужных людей, для пророчества клана Кагуи, богини Кагуи и Ацуцуки. И если Рьючидо змеи наврали и нагло присвоили жемчужину Кагуи, то придется лично, и очень даже справедливым гневом, вернуть этот артефакт в свои руки. А вот ушлому мудрецу змею Хакуджа Сыннину в этом случае выставлю охренительный счет за такую подставу, ибо нечего людей обманывать. Бизнес нужно вести честно, особенно, со стороны драконьих пещер, потому что знаем, плавали уже, среди этих хитрых гадов. И естественно, никто не пронюхает об том, что ты сбросил шкуру. Моментально закивала словно болванчик торпеда на лобовом стекле эта хитрая бестия, уже подсчитывая свои будущие барыши, и сожрала уже законно ей причитающуюся вторую, новую дозу чакры, отданную мной за призыв данной торговки с обширными связями, домена Рьючидо, крайне пронырливой торговки. А затем она вообще, раскрыв довольную пасть, добавила, и одновременно жадно уточнила, заискивающе прошипела, «Вакаши, твоя чакра стала еще вкуснее, за одну такую порцию объемом, скажем», задумалась на секунду Шааши, явно боясь упустить выгоду и вместе с тем сильно сжадничать, «чакра резерва стандартного чунина я готова на все, конечно, в разумных пределах. Подруга, а не слишком жирно такой мелкой змейки столько будет, а, ты, аппетиты-то поумерь, и пасть-то закрой. Обломал я бизнес-план этой хитрюги, и сразу предложил ей более бюджетный тариф. Видишь, сколько у меня трупов сегодня есть, красавица, ты хоть понимаешь, какие это замечательные образцы, Я обратил внимание Шааши на горку жмуриков Джонина в Теруме, которых стаскивали мои кагебуншины-тафофилы, расхитители могил. Вижу. Тут же закивала жадным взглядом, пуская слюну Шааши, активно нюхая раздвоенным языком. Добавила, предвкушающе сглотнув. Неужели, кеткигинкой, столько ценной добычи, не просто кеткигинкой, а двойной геном Теруми. Чувствуешь разницу? Чакра лавы кислоты в каждом образце, который я добыл, два в одном. Заблестели алчностью глаза Шааши, и она моментально изменила свой бизнес-план. Хорошо, Вакаши, оставь свою чакру себе, пока. А, за свои услуги я возьму всего-то 5 мертвецов в Теруме. И кончик хвоста торговки указал, каких именно жмуров она себе выбрала. Само собой, самых жирных на чакру, кто бы сомневался, а, хорошо. Кивнул я довольной курьерше, объяснив тут же цель ее новой миссии. Шааши, сообщи Арачи, что у меня есть на обмен много свежих кеткигинкой покойников разных геномов. Хашигаки, Юкки, Хазуки и даже парочка Кагуя на десерт. Все, джонины, и даже с целой чакросистемой и органами. Естественно, именно жмуриков Теруми и особенно тех мизунинов, кто видел, как мы сражались в ущелье Раншан, я Арачи не отдал. По доброте душевной, ибо этот хитрец и покойников заболтать может, узнав нужные ему ценные сведения, нечестивым воскрешением. А оно мне надо? Конечно же, нет. Какова цена сделки? Что нужно тебе? Вакаши, моментально включилась змея и начала по-деловому уточнять потребности договора с обоих сторон. Как обычно, новые техники на обмен, новостную разведку, или тебе что-то еще нужно от Рачимару? Особенное, нет. Сейчас, меня интересуют исключительно два дзюцу, которые по моим сведениям видели у Хабисеннина. Первое, техника рангас, предотвращение атак. Это простое дзюцу, основанное скорее всего на инь-ян чакре, техника, при которой Рачи сливался с деревом подобно макутонщику и перемещался внутри структуры данного массива деревьев, избегая повреждений. Также, меня значительно интересует второе. Техника уже, ранга под названием «Одержимость белым змеем». Я лично видел, что Арачимару может удобно превращаться в мелкую белую змейку, а затем заползать в тело жертвы и вообще полностью ее подчинять. Навряд ли Хабисеннин именно это уникальное ниндзюцу передаст мне, но попытаться все-таки стоит. Шааши, передай моему деловому партнеру, что именно за последнюю технику я очень и очень хорошо доплачу, чистым золотом в целый килограмм. Мне, все ясно, Вакаши, кивнула курьерша, и, уточнила перед отбытием, готовая за причитающийся ей процент, уже сорваться в любую секунду. На этом все, да, съешь при мне трупы, которые я тебе дал, и, потом, можешь сразу ползти по своим делам, Шааши. Уговаривать дважды жадную предпринимательницу явно не стоило. Она моментально раззинула мелкую пасть до безумных размеров, и, виляя хвостом от удовольствия, начала блаженно чуть ли не оргазмируя давиться едой, переполненной кеткигинкой двойной чакрой Теруми. А когда сыто отрыгнула, закончив, и сама превратилась уже в подобие жирной неповоротливой колбасы, то лениво кивнула на прощание голой, и со звуком пуф исчезла в чакра дыме. Естественно, Шааши исчезла вместе с тайным подарком, моим шпионским фуин-маяком. Так, с этим деликатным вопросом разобрались. Кивнул я себе через 5 минут. И отметил Бейкуганам, что сбор трофеев в ущелье Раншан тоже подошел к концу, а поэтому пора двигаться к следующей, более, так сказать, выгодной точке маршрута. Хирайшин, Гошун Маваши Нодзюцу, Бог Грома, Разлом Пространства Хаджиме, Печать Разлома Пространства, Активация. Озвученная мной команда с помощью Фуин Массива образовала круглый портал, прямо за моей спиной, и, напоследок, перед тем как уйти, встав из позы внутренней концентрации, накопление чакры, я применил пару маскировочных дзюцу, кражи лица и ковареми, после чего поднялся по рукотворным ступеням ущелья Раншан, плюс прощальным наставлением выдал распоряжение своим кагебуншинам-мародерам. Мужики, слушай приказ, всех жмуров доставить в лабораторию, а самых свежих естественно законсервировать, и, так сказать, миссия на закуску, как обычно, если останется чакра, то немедленно приступайте к вскрытию. Все данные записать на кинопленку. Ну, а, если хорошо справитесь, то с меня, лайк и подписка, на Каге Буншин Ченнел Вакаши. Тихо пробормотал я последние ноби, и куганщики-клоны тоже вообще-то умеют читать по губам. Хай-хай, босс. Послышался хор ответов маньяков науки, явным довольством вивисекторов. В предстоящем научном эксперименте по теоретическому приживлению генома Теруми, а еще, пыльный вой ветра шевелящего траву, перед тем как портал полностью поглотил меня, башня Хокаге, 11 часов спустя, Хирузин сама, распахнулась дверь, впуская вестника соколиной почты Чуйнина Ранмару, в кабинет Сандэми, который сейчас сидел вместе с Хьюго Хиаши, главой нового Анбуне, и Нараши Каку, зашедшим случайно сюда по делам клана. Срочное донесение. Передал вошедший почтальон курьерский мини-свиток явного производства Узумаки, оставил посылку на столе своего Хокаге. Отбросив мысль об уединенном чтении бандероли письма, а то, что Узумаки мини-свиток, крепившийся к лапке сокола, является еще и хранилищем, сомнений не имелось вообще ни у кого. Хирузин кивнул находящимся рядом с ним Хьюге Хиаши и даже Нараши Каку как лучшему аналитику, и прикосновением чакры к мону завитушки Узумаки распечатал прямо тут соколенную почту. Мгновенно, со звуком пуф, на быстро очищенный самим Хокаге стол упал уже гораздо более жирный свиток-доклад, с очень говорящей подписью на нем. Доклад с поля боя, плюс именная печатка мону Узумаки Вакаши. В качестве именно достоверности явно горячих новостей, зашифрованный свиток доклад, 520412, кодовое название «Лиственный кратер», докладываю с места происшествия об итогах похода Кума посольства, отчет итогов максимально восстановлен по горячим следам отряда Асумы Сарутоби к выполненной задаче, связанной с расследованием недавнего сражения в ущелье Раншин. Я, Узумаки Вакаши, как участвовавший в данной битве, подробно обследовал место событий, чтобы установить все обстоятельства этого несомненного важного вмешательства самого Мизукаге, Ягуры Каратачи, и его личным активным попыткам разжигания международного конфликта Канахагури Носата против Кума, при вероятной, однако скрытой поддержке разведки сил самих Кума Гакури Носата. При повторном прибытии на поле боя я сразу начал осматривать местность. Воронки от заранее в обговоренных местах установленных взрывов свидетельствовали о том, что сборный отряд Асумы и Какаши применяли химические двойные мины и чакра киба-устройства, что дало мне возможность приблизительно реконструировать их эшелонированную оборону. Я заметил, что противник также пытался прорвать тыловые заградительные линии, но наши войска, отступая, регулярно оставляли за собой разрушенные участки местности, что несколько замедляло продвижение, как в целом главный отряд мизунинов, так и прорывную группу врага, состоящую исключительно из теруми джонинов, если судить по останкам трупов противника. Также, обращая внимание на уже означенные найденные останки тел, мне удалось установить, что сражение, скорее всего, произошло в ничью. Практически не было обнаружено тел наших бойцов, из-за изначально малого их количества, что указывает на успешное отступление отряда Кума посольства. Это аналогично подтверждается тем фактом, что место, отведенное под лазарет, не пострадало, что говорит о высоком уровне обороны и общей успешной реализации плана самой обороны подконтрольной территории. Когда мои проверяющие и вабуншины вернулись с полевого сбора улик, вся картина сражения стала яснее. Удалось выявить ключевые моменты, которые помогли мне понять, как именно, после моего отсутствия, проходило это сражение и какие действия были предприняты отрядом Асумы для обеспечения своей безопасности. В результате проведенного расследования, кроме факта личного нападения Ягуры Каратача и призыва треххвостого биджу, а также активного применения биджудом, мне удалось собрать важные документальные сведения, похороненные под землей и оставленные противником в горячке боя. Все собранные подробные улики я подготовил в виде намного более детального отчета и запечатал во второй мини-свиток хранилища, спрятанный под правым крылом сокола. Сам же, уже направляюсь по горячим следам Кума посольства. Лицо и место доклада. Узумаки Вакаши. Ущелье Раншин. 520412. Время. 22:00. Хирузин Сарутоби. Тоже место и время. Ранмару. Пришлось крикнуть в окно, не успевшему далеко уйти Чунину, отвечающему за соколиную почту, и совокупно крылатый питомник, а затем, пояснить суть задания. «Стой на месте, за тобой сейчас прибудет Анбу», — отпальцевал я ему, и, сразу выдал новый приказ, на этот раз сладкой парочке Анбу, вечно висящих на потолке, медведь, канарейка, взять под охрану Чунина Ранмару, доставить его к питомнику, и принести посыльного ястреба. На всякий случай уточняю, доставить, вместе со вторым мини-свитком от Узумаки Вакаши. Ясно, хай, раздалось двойное эхо от пары масок, после чего они за секунду исчезли, шуншином в окно. Хаем, интересно, как так вышло, что единственный шиноби С-ранга, отбился больше чем на целые сутки от кума посольства. Пришел в голову, в первую очередь, самый интересный вопрос, а во вторую, какого реального биджу там вообще происходит? Почему Асума, лично, до сих пор не отправил доклад, где анбу которых я направил в помощь? И наиболее важное, зачем Якой его побери такое творит Мизукаге? Мало ему внутренней революции в Киригакуре, он, что, вообще хочет уничтожить туман? Всплывал ворох вопросов, один за другим, пока доставляли этот злополучный доклад, и подставку с самой птицей. Ладно, выдохнул уже вслух, сейчас узнаем, как обстоят дела Асумы и кума посольства, а когда станет ясно, будем решать, оголять ли еще больше северные границы для защиты от Киригакури. И, что, делать, с явной агрессией Райкаге, подхватил нить беседы мрачной Хяши, а вот Нараши, как уявляясь приверженцем долгих стратегий, продолжал привычно подсчитывать развязку кровавых и крайне безумных событий.